Глава 41. Прости. Смотрю с непониманием на браслет. Что он хочет этим сказать? Как это не с Мирандой? Как я это должна была понять? Особенно учитывая все, что мне рассказывал Йоран. Вчера я отвез ее домой. Сказать всем раньше времени, что я женюсь на другой, означало подвергнуть тебя опасности. Но мне-то хотя бы сказать можно было? Я сжимаю до побелевших пальцев кружку. «Можно», — Рагнар отводит глаза. «В тот момент мне казалось, что это не критично, что ты обрадуешься, когда увидишь меня у алтаря и все поймешь. Ты же так хотела изменить свой статус, что даже не поддавалась притяжению истинных». Я хмурюсь. «Что-то я опять запуталась». «Статус?» — нервно отодвигаю кружку, практически отшвыриваю. «Ты сейчас о чем вообще?» Рагнар прикрывает глаза, подбирая слова. Смотрит на меня, перебирая большими пальцами. «Сначала я старался сильнее тебя оттолкнуть, чтобы предсказание не сбылось». На его лице мелькает раскаяние. «Но потом, когда я объяснил, что ошейник нужен для защиты, ты все равно хотела от него избавиться. Тебя оскорбляла сама мысль быть бесправной рабыней». Как истинная моя пара, ты хотела большего, уважения, права распоряжаться собой. И я был уверен, что когда ты получишь все это, и даже сверх того, ты, наконец, расслабишься рядом со мной. Поправь меня, но ты правда считаешь, что наличие ошейника должно было меня расположить к тебе? Усмехаюсь. Или то, что ты везде таскал меня за собой как бесплатное приложение? Или то, что у меня не было права голоса, а ты за меня все решал? Да я вообще все узнавала от кого-то, но только не от тебя. Где здесь доверие? Прислушайся к себе. Разве ты не доверяешь мне сейчас? Что ты чувствуешь? Чувствую, что я не знаю, чего от тебя ожидать. Что ты теперь выкинешь? Снова наденешь ошейник, потому что так безопасно, или запрешь в темной башне, чтобы спасти? Или просто скажешь: ложись, будем ребенка делать, чтобы маги не прикопались? Шш! Рагнар вытягивает руку и берет мою ладонь. Конечно, нет. Поначалу я и правда многое решал за тебя, потому что ты ничего не знала об этом мире. Но теперь будет по-другому. Потому что я уже произнес клятву тебе, даже если ты не ответила. Прости, но я не верю. Рагнар замирает, удивленно глядя на меня. Какое-то время он переваривает мысль, а потом смиряется. Наверное, для тебя это было слишком. А я слишком сильно полагался на истинность. Даже сейчас мой дракон уверен, что твоя драконица верит нам, а ты тоже уже одумалась, но еще не поняла. Он сжимает мою ладонь чуть сильнее, гладит ее пальцем. Он слишком недооценивает силу твоей человеческой стороны. Высвобождаю ладонь и откидываюсь на спинку стула. «Как у тебя все просто? Дракон уверен, он недооценивает». Качаю головой, рассматривая отблески золотых всполохов свечей в ледяных глазах. «А ты?» «Я понятия не имею, что такое истинность. Не было такого в моем мире». «Я до этого момента тоже был уверен». Рагнар встает. «Хорошо. Нам некуда торопиться теперь. Начнем по порядку, с истинности». Он огибает стол и оказывается сбоку от меня. Я напрягаюсь, не зная, что он задумал. Рагнар передвигает стул и садится рядом, так что между нами уже нет защиты в виде стола. Истинность — это когда двое предназначены друг другу. Это когда смотришь на свою пару и чувствуешь, что не можешь без нее жить. Когда ощущаешь нас одним целым. Взгляд Рагнара темнеет, а голос становится ниже. Когда не можешь противиться силе чувств. И поэтому можешь использовать ее как вещь? Или как свою часть тела, но при этом без страха сделать больно? Он протягивает руку и нежно касается моих волос. Я отшатываюсь, встаю и отхожу на несколько шагов. «Чего ты сейчас от меня ждешь? Что я соглашусь на все?» Он сжимает протянутую руку в кулак и горько усмехается. Я вижу, как на его скулах начинают играть желваки. Он глубоко вздыхает, набирает в легкие воздух и твердо говорит: «Прости, Мира, я был неправ». Немного помолчав, добавляет: «Я люблю тебя». Его краткое заявление, простое признание без попыток оправдаться, бьет по мне сильнее, чем все его долгие объяснения. Рагнар встает, на миг пошатываясь. «Теперь все в твоих руках, а я постараюсь сделать так, чтобы хаос не добрался до тебя, выжившую из огненных. Ты все еще не оправился от применения магии. Теперь, когда он стоит ближе к свечам, я замечаю каплю пота, которая стекает по его виску, и усталость в глазах. Кого ты собрался защищать?» «Как обычно, тебя и свой предел», — хмыкает Рагнар. Он бросает на меня пронзительный взгляд и отворачивается. «Я скоро вернусь. Подожди немного». Он накидывает плащ и идет к двери. Порыв холодного ветра лижет ноги и пропадает. Я не знаю, что и думать. Первое желание — догнать. Но ноги будто приросли к полу. «Подожди!» — кричу я, и, как ни странно, это срабатывает. «Ты куда?» «Проветриться». Поворачивается он, и его взгляд теплеет. «К той штуке, что ты приготовила, подойдет кое-что. Сейчас принесу». Уже на пороге Рагнар добавляет последнее. «Если захочешь меня видеть раньше, позови, и я сразу прилечу».